раскидывая их подальше от города. Под курортной Лозанной шапито Зингара имел вид четырехкупольного шатра из темного брезента, который на этой грешной земле удерживали сотни канатов. Технический директор Даниэль Дидье по дороге сообщает нам, что на монтаж этой конструкции в 1500 мест у его рабочих уходит, как правило, неделя. Отправляясь на гастроли, сворачивает оборудование за 5 дней. Вес всего лошадиного хозяйства — 700 тонн. 700 тонн, кричит он по мобильнику кому-то. И сам удивлен мистическому совпадению. Только что его об этом же спросил японский импресарио, вставший в очередь за представлениями Зингар. «Раньше я работал в Гранд-Опера в Париже», — говорит Даниэль. «И хотя мы работаем в шапито, но технологии у нас вся театральная, звук, свет, все как в театре. Монтируем очень долго, малейшая неточность может окончиться на спектакле катастрофой». «А как на гастроли перевозите лошадей?» «По Европе в грузовиках, специально оборудованных. Там есть кондиционеры и даже система видеонаблюдения, пневмосистема. А в Нью-Йорк летаем самолетами. Кстати, не каждая авиакомпания нам подходит. До сих пор пользовались Air France. А если с Москвой договоримся, то, скорее всего, полетим Люфтганза». В Зингара все сходятся в одном, что лошади у Бартабаса живут в лучших условиях, чем люди. «О, какие потрясающие лошади!» — воскликнула переводчица Лена Наумова. Мимо на белом коне в серых яблоках проскакал Бартабас. Как мираж, черный демон с бакенбардами в широкополой шляпе и широченных черных штанах. Он что-то сердито кричал. Все встали по стенкам. «О, какие потрясающие лошади!» — снова воскликнула переводчица Лена, переходя с французского на язык нежности «у-ти-ти». Нежность быстро уступила место удивлению и ошеломлению. В клетках под тентом кремовые лошади с розовыми мордами и голубыми глазами, вишневого цвета, черной масти, с щелками, с расчесанными и взбитыми гривами, с мелко заплетенными косичками. «Альбиносы?» — спрашиваю я про голубоглазых конюха Пьерика. «Плохо видит?» «Нет, это же ребята португальской породы. У них действительно чувствительные глаза, но видят они очень хорошо. Вот этого зовут Гойе, рядом с ним Житан. Правда, Глуаза, носителя названия популярных сигарет, среди них не оказалось. Зато обнаружился Пикассо, необычный как художник, чье имя он носит в 3 цвета. Грива в черных косичках с красными лентами падает на черную морду. Чернота переходит в шоколад, растекающийся белыми пятнами по бокам, и опять выливается в шоколад на крупе. Да, хотела бы я быть маленькой лошадкой в театре Бартабас. Лошадям здесь ежедневно меняют подстилки, на каждую уходит 18 мешков стружки, очищенной от пыли. Животных в обязательном порядке моют и сушат в соляриях. Питание, надо сказать, тоже отличается изысканностью. В день каждый из этих красавиц получает 10 снопов сена. Внимание, только первой срезки. То есть сена второй срезки просьбой не предлагать. К ним присовокупляется обязательно 20 килограммов моркови, и ее закупают не на месяц, а раз в 2 дня. Плюс к этому сухие добавки разных фирм. 2 мешка ячменных хлопьев. Но больше всего меня умилили полмешка овса не какого-нибудь,